Глава 6. Платон открыл глаза и увидел склонившегося над ним волхва. Тот зачем-то ткнул его пальцем в лоб, посмотрел зрачки и молча вышел. Смирнов оделся и последовал за лекарем. Возле шатра негромко, но увлеченно беседовали Падана и Ришан. Молодой человек время от времени улыбался, кивал головой. Разобрать можно было лишь Якши, Апа, да пару раз мелькнуло имя Игната Феоктистова. Говорили не по-русски. «Как ты себя чувствуешь?» Беляна, кажется, больше не намерена была скрывать связь со Смирновым. Вот и сейчас она подошла, при всех положила ему руки на плечи и нежно заглянула в глаза. «Отлично, ничего не болит. Домой пойдем?» «Нет, Беляночка», — послышалось сзади, — «не пойдет твой любимый домой. У него еще дела есть». «Что за дела, Молчан?» — недовольно спросил Платон. «Ришан Игната на кураж вызвал. Проследить бы надобно». «Зачем? Ты же сам говорил, что кураж только между двоими». «Сейчас надо», — отрезал учитель. «До ночи погуляйте, помилуйтесь. А как стемнеет, возвращайся, друже». Когда Платон нашел Молчана, стояла кромешная темень. Луна была молодая и неопытная, потому светила слабо. «Идем», — коротко приказал тот и протянул киркелин в ножнах. Двинулись почему-то не к ближайшим холмам, которые казались Платону наиболее удобным местом для драки, и не видно, и ползти, если побьют, недалеко. Вместо этого учитель вел его явно в сторону шатра Феоктистова. Проверить, наверное, хочет, пока нет пацана. «Почему это тот так легко огромным мечом машет?» — решил Платон. Как-то незаметно к ним присоединился Петр. Одет он был явно на брань. В кольчуге с палицей, только без щита. Стало ясно, что дело одной проверкой не ограничится. На подходе к шатру к ним присоединилась Падана. Женщина вышла из-за невысокого, Платону по колено, куста. Причем не поднялась, не вылезла из него. Просто вышла. До того ее не было видно. Мгновение, и Падана уже тут. Она кивнула Молчану, и группа двинулась дальше. Вход закрывали двое охранников. Молчан и Петр синхронно махнули, один мечом, другой палицей, и вход был свободен. Створник решительно шагнул внутрь, Платон двинулся за ним. Посреди шатра стоял высокий мускулистый воин. Его седые волосы выбивались из-под шлема и лежали на покрытых кольчугой плечах, спутываясь под висками с бородой. В руках он держал тот самый двуручник, которым дрался Игнат. Вокруг воина расходилась знакомая Платону синяя марева. «Зараза франкская!» — рыкнул створник и бегом рванул к колдуну. Следом зашагал Молчан, на ходу вытаскивая меч. Враг молчал. Петр без остановки махнул палицей, целясь в голову. Но колдун легко отвел удар. На противоходе он даже умудрился шарахнуть по мечу Молчана так, что тот затряс отбитой рукой. По шатру стоял звон. Колдун держался на равных с обоими воинами. Он даже успел зацепить длинным клинком Петра по ноге так, что теперь створник старался меньше двигаться. Платон встал третьим, понимая, что сил обоих мечников может не хватить. Нанес удар, пытаясь снова выбить двуручник из рук колдуна, но тот полыхнул синим, пахнуло теплом, и киркелин отлетел, как от резины. Молчан упал. Левой руки у него не было по самый локоть. Петр вспотел, старался бить экономнее, но колдун явно побеждал, он даже не запыхался. Платон бросил быстрый взгляд в самый темный угол шатра и заметил там подозрительное шевеление. «Держись!» — бросил он створнику и рванул в сторону. «Так и есть!» В углу лежало огромное, пара метров в диаметре, черное колесо. Возле него крутился старик в высокой шапке. Платон на ходу полоснул киркелином, снимая жрецу голову, и пихнул его ногой, чтобы тот, падая, не залил алтарь кровью. Затем сходу запрыгнул на камень и, ухватив двумя руками, поднял меч вертикально лезвием вниз. Ноги тут же сковало холодом, будто он наступил в ванну с жидким азотом или высунул ступни в открытый космос. Не шевельнуть, Не даже просто оторвать ступни от того места, где стоит, стало невозможно. Мороз пополз выше, вытягивая силы и не давая шевельнуться. Холодно стало уже в паху. Сердце стучало медленнее, желания пропали. Захотелось лечь прямо тут и уснуть. «Платон!» — раздалось сзади. Молодой человек заставил себя оглянуться. Петр зажимал левой рукой рану в правом боку. Молчан извивался на полу, пытаясь подползти к колдуну с мечом в единственной руке. Платон собрался с духом и с размаха опустил киркелин, втыкая его в камень почти до рукояти. Колдун за спиной взвыл. В этот момент Петр нанес палицей чудовищной силы апперкот в подбородок противника. Голова того оторвалась и, кувыркаясь, взлетела под самый купол, разбрасывая капли черной крови и куски раскрошенной челюсти. Желание спать пропало, силы тоже, и Смирнов рухнул прямо на алтарь. Впрочем, алтарем это уже не являлось. Пропала космическая чернота, камень начал сереть по краям, да и вокруг клинка образовалось светлое пятно. Ноги нещадно кололо, будто отсидел. Причем, по ощущениям, сидел не меньше недели. Кое-как, опираясь руками, Платон пополз к краю. Ноги отказывались работать. Надо было как-то спускаться. Он схватился за меховую накидку, висевшую рядом на вешалке, и тут же с грохотом свалился на утоптанный земляной пол. «Ничего себе, аккуратно слез», — подумал Платон. Накидка упала вместе с вешалкой, открыв спрятанную за ней клетку, в которой лежали связанные по рукам и ногам голые люди. Три мужчины и две женщины. Рты у них были заткнуты. Смирнов оглянулся. В шатре уже было не протолкнуться от конажьих дружинников. Сейчас они стояли и смотрели на клетку, разинув рты. Ни Молчана, ни Петра внутри уже не было. Снаружи стоял гомон. Вовсю горели факелы, было полно народа. Все суетились. У шатра собралось много оружных. Прямо впереди стоял Владигор, а рядом с ним Падана. Она что-то рассказывала Коназу, а тот увлеченно слушал. В шаге от них бок о бок терлись оба поединщика, Решат с Игнатом. Левого глаза половца не было видно вовсе. Его скрывал раздувшийся лиловый синяк. У Феоктистова были разбиты губы, а на лбу краснела основательная овальная шишка. Несмотря на недавнюю драку, оба сжались друг к дружке, с опаской поглядывая на Коназа. «Где Молчан?» — в возбуждении спросил Платон, вовсе игнорируя присутствие Владигора. «Иди уже домой. Все с ним хорошо. У волхвов он», — ответил Коназ, ничуть не обидевшись. Неизвестно, откуда появилась Беляна. Она схватила Смирнова за локоть и поволокла домой почти силой. Сразу же Платон почувствовал ужасную усталость. Отошло волнение, державшее организм в напряжении весь вечер. Жутко захотелось спать, а еще есть и помыться. Но лучше все-таки упасть хоть прямо здесь и уснуть. «Может, в шатер?» — устало спросил он любимую. «Нет, Платоша, домой. Сейчас Глаша поможет, доведем тебя. Ты обопрись на мое плечо, мой герой». Утром Платон так и не смог вспомнить, как они добрались домой. Проснулся он в постели, чистый и переодетый в свежее белье. Только открыл глаза, как распахнулась дверь, и в комнату ворвался Молчан, размахивая обеими абсолютно целыми руками. «А, проснулся? Молодец! Собирайся! Один бой остался. Ты сегодня против Петра стоишь». Внизу все были в сборе. Падана, как всегда, невозмутимо прихлебывала чай. Глаша суетилась. Беляна смотрела влюбленными и веселыми глазами. Платон тяжело опустился на лавку и убитым голосом сказал: «Падана, я оберег потерял. Не выстою сегодня без него». Женщина почему-то широко улыбнулась и скомандовала: «Глаша, а ну-ка сбегай-ка к крестному дубу, что поближе. Да подбери-ка там самый крупный желудь. «Ну вот зачем ты так?» — обиделся Платон. «А ты думал, где я его в прошлый раз взяла?» — со смехом ответила спутница. «Сама и сделала. Ты в себя не верил, а в оберег от Макоши поверил сразу. Потому и сам внимательнее стал, увереннее». «Так это что?» — не понял Смирнов. «Он не настоящий был? Ты в себя поверил после того, как тебе желудь на шею повесили?» «Конечно. Вот это и надобно. Для того и делали». «Так это не Макош?» «Ты не понял, что ли?» — включился из-за спины Молчан. «Ты поверил, что теперь можешь, потому и смог. Ты и сейчас знаешь, что можешь, раз раньше получалось. Тебе уже не нужен оберег». Платон молча взял чашку и стал пить чай. Ему было немного обидно, что близкие люди его обманули. И вместе с тем радостно, что он сам, безо всяких оберегов, добился финала в таком важном для него деле. Смог. Он, а не желудь. От этой мысли губы его растягивались в улыбке. Но потом он вспомнил, что противостоит сегодня не абы кто, а сам Петр Створник. И становилось немного боязно. «Титановый щит — это вам не обвязанная травой деревяшка». А уж с какой силой и скоростью махал он своей палицей. «Может, панцирь надеть?» — подумал Платон по дороге на ристалище. «Нет, только хуже будет. Если что, не смогу даже увернуться. Тут только скорость помочь сможет». На площадку он вышел первым. Вынул меч из ножен и опустил кончик на дубовый шестигранник. Ноги тряслись, в руках силы не было. Раздвигая толпу, как ледокол, напротив него вышел Петр Створник. Как всегда, в облегающей широченные плечи кольчуги, на левой руке щит размером с Платона, в правой матово поблескивающая палица. Он встал почти на середине площадки и вдруг поставил перед собой щит, снял металлический, Смирнов подозревал, что тоже титановый шлем, потом, наклонившись, аккуратно положил у ног палицу, переступил через нее, сделав еще шаг в сторону противника, с кряхтением сел по-японски на колени и склонил голову. Над ристалищем стояла оглушительная тишина. Платон слышал даже свой учащенный пульс. Несколько секунд никто не двигался. Затем внезапно, как пушечный выстрел, раздался гром аплодисментов. Толпа будто взорвалась. К нему подбегали, что-то кричали. Хлопали по плечам и жали руки, а он молча смотрел на своего несостоявшегося противника. Внезапно Петр поднял голову и с улыбкой подмигнул. Платон подошел, протянул руку. Створник с удовольствием ее пожал. «Но почему?» «Нечто не понял», — прогудел тот. «Ты мне в ночь жизнь спас. Должок на мне. Да и не хочу я девицу бессуженного оставлять. Доброго воя без жены». Петр не спеша собрал оружие и, держа шлем за шнурок, как ведро, пошел в сторону своего шатра. Платон долго стоял, раздумывая над поступком чужого, в общем-то, ему человека. По всему выходило, что настоящий Витязь — это не только тот, кто всегда побеждает, а еще и тот, кто ради справедливости, ради победы добра может отказаться от своего триумфа. А еще он думал о том, какой все-таки характер у этого настоящего богатыря. И хорошо бы самому стать таким. Платоша, милый, тебе к батюшке идти. Перед ним, утирая слезы и улыбаясь, стояла любимая. «А?» — оторвался от мысли Смирнов. Он оглядел невесту. Беляна оделась по-праздничному. На руки нацепила браслеты, или, как их здесь называли, наручи. В ушах болтались замысловато свитые золотые сережки. Волосы были забраны в красивую прическу, открывающую уши. «Сейчас иду. Какая ты красивая сегодня!» «Неужто только сегодня?» — хитро улыбаясь, спросила девушка. «Нет, не только. Ты... А как?» «Ну вот началось», — радостно подумал Платон. «Добро пожаловать в семейную жизнь». Беляна, к счастью, отвлеклась от своих заигрываний. Она осмотрела молодого человека и безоговорочно приказала: «Иди хоть сверху, что приличное вздень. К Коназу идешь, не на базар». «Да, сейчас», — наконец-то двинулся в сторону шатра Платон. «Не мешкай, мы тебя наверху ждем». Она махнула рукой в сторону. Платон посмотрел в указанном направлении и увидел Владигора. Конас стоял на отдельной площадке и смотрел прямо на него. В усах правителя пряталась довольная улыбка.